Часть вторая. «Настенька, здравствуй! Погоди, не пробегай мимо! Что ж ты все время так торопишься? Погоди, поговорить надо!» Та остановилась, подавляя досаду, ведь и впрямь торопится, опаздывает уже. И почему так приспичило соседке Ирине Ильиничне с ней поговорить? Любопытство девать некуда. Повода посплетничать с другими соседками нет. Но придется все же остановиться, хоть и на бегу. Надо иметь уважение к возрасту. Ирине Ильиничне уже под 80, наверное. А может, она хочет просто на здоровье пожаловаться, совета спросить. «Да, Ирина Ильинична, слушаю вас. О чем вы хотели со мной поговорить?» «Да так, спросить просто. Отчего я твоего Валентина почти не вижу? Вы что, развелись?» «Да, развелись. Уже год как развелись». «Ой, как жалко, как жалко. А отчего развелись-то? Такая хорошая семья была». «Так получилось, Ирина Ильинична. У вас все? Вопросов больше нет? Я очень опаздываю, извините». «А ты все там же, в поликлинике работаешь, да?» «Нет, я уволилась. Теперь я на скорой работаю». «Ой, так тяжело ведь, поди. Ты ведь женщина, а там такое напряжение каждодневное, такие нервы. Это ж не просто, поди, людские жизни каждый день спасать». «Да нормально, Ирина Ильинична, я привыкла уже. Нормально. Ну все, я побежала. Совсем времени не остается. Всего доброго, Ирина Ильинична». И пошла быстро прочь, чтобы упредить другие вопросы. Или того хуже, жалость бабью, замешана на любопытстве к чужой жизни. Тем более это Ирина Ильинична, та еще собирательница информации. Как раз из категории тех самых бабушек, любящих посидеть на скамеечке у подъезда и от души посплетничать. Вон уже и на скамейку уселась, телефон из кармана вытаскивает. Сейчас к ней подружки подойдут и помоют ей косточки с удовольствием. Да и пусть моют. Жалко, что ли? А про работу на скорой Ирина Ильинична верно сказала. Тяжело. Не в бровь, а в глаз. Другого слова и не найдешь, пожалуй. Да, тяжело. Но другого выхода у нее не было. Надо было с головой уйти в новую работу, нести на себе эту тяжесть. Потому что тяжесть тяжести рознь. Когда физически устаешь, ни о чем другом больше не думаешь, себя страданиями не изводишь. Да. Физические тяготы легче переносить, чем тяготы душевные. Она сразу приняла такое решение – скоро уйти, когда услышала от девчонок, что Валя хочет жениться. Как-то это ее подкосило вдруг. Когда разводились, не так тяжело было, а тут… «Представляешь, мам, он нас с Олькой на свадьбу пригласил. С ума можно сойти от смеха. У нашего отца и свадьба. Жених выискался, тоже мне». Она не нашлась тогда, что и сказать Польке. Вдруг сердце в груди дернулось болью, будто в него молния ударила. Сидела, молчала, смотрела на девчонок во все глаза. Олька спросила испуганно. «Мам, ты чего? Тебе плохо, да? Зря мы тебе сказали». «Нет, почему же? И что вы решили? Пойдете на свадьбу?» «Ага, сейчас. Бежим и падаем. Коленки расшибли», — насмешливо проговорила Полика. Но слышалось в ее насмешливости что-то еще, похожее на обиду. Крайнее неприятие этой новости слышалось. И надо было что-то говорить, объяснять девочкам что-то. Правильные слова говорить, нужные. Или не так. Мудрые и рассудительные слова надо было говорить. Да только где их возьмешь, если сердце болит? Разве мудрость может звучать через боль? И все равно надо. «Девочки, вы поймите, он ваш отец, и он имеет полное право жить своей жизнью. Вам надо научиться принимать все в этой жизни и даже то, что вам кажется неправильным и несправедливым». «Ой, мам, да не надо нас лечить. Мы же все понимаем, не маленькие уже», — отмахнулась Полька сердито. «Ну чего ты у нас такая, мам, а? Как овца смиренная. Еще и уговаривать нас принялась». «Не обзывайся на маму, Полька. Никакая она не овца». Вдруг яростно вступила из-за нее Олька. «Сама ты овца, поняла?» «Ой, да ладно. Я ж не это хотела сказать. Вернее, не за тем, чтобы обидеть», — начала оправдываться Полька, глядя на сестру из-под лобья. «Девочки, не ссорьтесь». Пришлось ей втиснуться в их диалог и даже улыбнуться примирительно. «И все же, послушайте меня, девочки. Я считаю, что вы к своему отцу слишком уж категорично настроены. Вы ж ему не судьи, в конце концов. Столько времени уже прошло. Пора смягчить приговор». «Нет, мам, не пора. Мы его простить не можем, и все тут. Нельзя же списывать подлость только на то обстоятельство, что он нам отцом приходится, правда?» «Поль, ну что ты? Ну нельзя же так, правда?» «А с тобой так можно было поступить, да? Еще и женился, надо же! и это его Фифа. Думаешь, мы забыли, как она нас в комнате заперла? Нет, ни в чем ты нас не убедишь, мам. Ладно, что ж, не буду больше спорить. Пусть время все по своим местам расставит, ладно? А сейчас давайте уже спать ложиться, а? Что-то я сегодня ужасно устала. Не так уж она и устала в тот день, если честно. Просто хотелось быстрее нырнуть под одеяло и дать волю слезам. Впервые за все время почувствовала желание поплакать. Потому, наверное, что наконец уже все решилось. Пришло то самое завершение гештальта. Если Валя женится, то все, это конец. Поплакать ей так и не удалось. Зато на утро решение приняла. Надо сменить обстановку, сменить поле деятельности. Вообще всю жизнь перевернуть. Да так, чтобы занять себя по самое не могу. Чтобы не думать, не вспоминать, некогда было. На девчонках эта перемена никак не должна отразиться. Наоборот, только на пользу пойдет. Выработает стремление к самостоятельности. Она ж теперь часто дома будет отсутствовать. И ночами придется дежурить. Вот и пусть привыкают сами о себе заботиться. Очень даже неплохое качество для подростка, между прочим. В жизни ой, как им пригодится. Главврач никак не хотел ее отпускать. Но она на своем настояла. И вот уже год работает на скорой. Тяжело, Ирина Ильинична права. Зато все ее депрессивное состояние как рукой сняло. И адреналина получила за это время столько, что девать некуда. И думать, и вспоминать тоже некогда, потому что времени всегда в обрез. Да и вообще, ощущения совсем другие. И даже более того, иногда ей казалось, что снова чувствует себя женщиной, которая может нравиться. И чем черт не шутит, в которую можно влюбиться? По крайней мере, Никита все время пытается ей это внушить. Никита – водитель на скорой. Легкий, веселый, живой, профессионал в своем деле. Когда с ней познакомился, произнес тихо и немного загадочно, будто сразу попытался проложить некий мостик. «Ну, с таким доктором я сработаюсь. Это ж не работа, а чистое удовольствие – работать с таким доктором». Она в первый момент даже смутилась. Хотела сказать ему что-нибудь строгое. Мол, давайте без фамильярностей. Но не сказала. Расхотелось почему-то. Может, ей как раз и не доставало этих самых фамильярностей. И вообще, так проще было. Теплее, что ли? А может, энергия от Никиты в ее сторону такая теплая шла? Та самая энергия, которой ей так не хватало. Приятно же, когда в тепле. Душа от холода потихоньку отходит. По капельке. А Никита, судя по всему, одним потоком энергии ограничиваться не собирался. Тут же сообщил ей, что в данный момент абсолютно свободен, что семейными узами не связан. В общем, всячески предлагал ей себя как вариант для отношений. Надо сказать, очень артистически предлагал. Весело и ненавязчиво, без намека на пошлость. Они и на «ты» перешли как-то незаметно, будто все само собой получилось. «Тебе ведь скоро 40, Настя, правильно?» «Ну, не скоро еще». Да и что за странный вопрос, Никита? И даже не странный, а неприличный. Разве можно вот так запросто про женский возраст спрашивать? Или ты меня заранее с днем рождения поздравить хочешь? Но вдруг мне далеко еще до 40, и тогда что? Обидеться на тебя надо в усмерть. Нет, то есть я не к тому. Я просто нашу разницу в возрасте пытаюсь высчитать. А зачем ты ее высчитываешь, Никит? Ну как, выходит, ты по сравнению со мной девчонка еще. Я тебя на целых 7 лет старше. Что, правда? Обернулась она к нему изумленно. Не может быть. Ты же выглядишь как мальчишка, честное слово. Спасибо за комплимент. Это потому, что я легкий, Настя. И жить рядом со мной легко. Все мои женщины так говорили. И много их у тебя было? Нет, немного. А чего ж они отпустили тебя, если уж так легко рядом с тобой? Ну да, легко. Но зато бедно. Сама ведь знаешь, сколько водитель на скорой зарабатывает. А чего тогда другую работу не нашел? А я адреналин люблю. Чтобы каждый день приключения. Чтобы знать, что ты нужен кому-то. Что участвуешь в спасении чьей-то жизни. Понимаешь меня, Настя? Да, понимаю. И все же. Знаю, о чем ты хочешь спросить. Да, мои женщины бросали меня именно по этой причине. Зарабатываю мало. А они все красавицы такие. Что ж красоте в бедности пропадать, правильно? Вот и нашли себе других, у которых дома, шубы и бриллианты. А ведь клялись, что любились, заразы бессовестные. Настя улыбнулась легко. И как это у него получается, интересно? Вроде своих бывших женщин заразами обозвал. А на самом деле вовсе для них не обидно звучит. Наверное, в этом человеке вообще обида как таковая не задерживается. проходит через него, как через сито. И оттого он так молодо выглядит. А еще он оказался ее однофамильцем. И не мудрено, если ты Иванов. Как шутили над ними коллеги по скорой. Иванову ничего не остается, мол, как влюбиться в Иванову. Оба свободны, что же еще? Даже фамилию менять не надо, просто как дважды два. И в самом деле, отчего же нет? Когда Никита напросился к ней в гости, возражать не стала. Приготовила праздничный обед, предупредила девчонок, что у них будет гость, чтобы вели себя прилично. Они хоть и отнеслись настороженно, но против гостя не возражали. Полька так и сказала. «Давай, мол, поглядим, что за фрукт. Интересно же?» А он взял и обаял их обеих с полуслова. Через полчаса уже за столом смех стоял, а в конце обеда вдруг обратился к ним неожиданно. «Уважаемые Поля и Оля, хочу у вас разрешения спросить. Можно я буду любить вашу маму?» «В каком это смысле?» — весело усмехнулась Полька. «Жить с нами вместе будете, что ли?» «Ну, в общем, хотелось бы, потому и спрашиваю». Она глянула на Никиту возмущенно. «Ты что такое творишь, а? Вроде как на обед напросился, а сам?» Но Полька уже все за нее решила. Глянула на Ольку, будто спрашивала у нее. И получила ответ, наверное, согласно одобрительной Олькиной улыбке. И проговорила задумчиво. «А что? Вы прикольный. Мы с Олькой не против. Только вы нашу маму обещаете любить, ладно? Чтобы по-настоящему, без дураков. Пусть она лучше будет веселой, как раньше. И вообще, имейте сразу в виду, мы ее ни за что не дадим в обиду. Понятно? Хватит с нее обид». Никита посмотрел вдруг на нее как-то по-другому. Более вдумчиво, что ли? Ну да, он ведь в курсе был, что девочки ей не родные. И то, что они так заботились о ней, оценил по достоинству. «А как мы будем вас называть?» Полька не дала ему опомниться. «Не папочкой же? Надеюсь, вы на папочку не претендуете, правда?» «Зовите меня Никитой. Не хочу быть дядей Никитой. И лучше на «ты». Чем проще, тем лучше, правда?» «Согласны», — хором произнесли девчонки, улыбаясь. «А меня что, не надо спросить?» — обиженно произнесла Настя. И сама чувствовала, что обиженность ее вовсе обиженностью не является. Скорее, она на кокетство похожа. И засмеялись тут же, глядя в удивленные лица девчонок. «Что, мол, за глупый вопрос ты нам задаешь? Зачем тогда этот обед устроила? Тем более мы все понимаем и знаем, что делаем». Тут еще и скромница Оля выдала вопросец, следуя за сестрицей. «А вы теперь жениться будете, да? Мама теперь вашу фамилию возьмет, что ли?» «Во-первых, не вашу, а твою. Мы же договорились на «ты», правда? А во-вторых, ты будешь смеяться, Оль, но я тоже Иванов». «Что, правда?» — хором спросили девчонки, уставившись на Никиту. «Ну да, а что тут удивительного? Фамилия самая распространенная, что ни на есть». «Ну, тогда можно и не жениться», — вынесла свой вердикт Олька. «Зачем тогда, если фамилия все равно одинаковая? Значит, теперь у нас будет семья. Семья Ивановых, как раньше». Это «как раньше» немного задело Настю, и она подумала на миг. Может, она торопится сейчас. Может, не надо ничего этого. Может, для девчонок это всего лишь способ обрести опору под ногами или отцу отомстить. Хотя для нее самой это ведь тоже какой-то способ. Самой непонятно какой, если по большому счету. В конце концов, ничего плохого в этом и нет. Пусть будет способ. Способ жить дальше. Никита переехал к ним уже на следующий день и повел себя так, будто всегда был рядом, будто совместное существование для него было давно привычным. Жили они дружно и весело. Вдруг выявилась у Никиты куча способностей, о которых она и не подозревала раньше. Например, он умел вкусно готовить и делал это с увлечением и страстью. Быстро вытеснил ее из кухни, чему она и не возражала, собственно. Только посмеивалась, когда девчонки начинали стонать. «Никита, ну что это такое, а? Нам же такую еду нельзя. А ты нас все время вкусненьким соблазняешь. Утром оладушки со сметаной, вечером блинчики. На глазах форму теряем». «Спокойно, Маргадон, спокойно, Жакоб. Не мешайте графу Калиостро работать». «Да какое там спокойно работать? Я скоро тебе голодный бойкот объявлю, коварный граф». «А ты, оказывается, бесчестный человек, Маргадон. Лучше посмотри на Жакоба, как он оладушки лопает». «Олька, прекрати!» Оля тут же спохватилась, глянув на сестру. «Шутки шутками, но и в самом деле скоро разожремся так, что танцевать не сможем». «Так вкусно же!» — со вздохом отвечала Олька, отодвигая от себя тарелку. «Тем более это вопрос не ко мне, а к графу». Настя слушала их диалоги, удивляясь тому, как ловко Никита находит с девчонками общий язык. Создавалось такое впечатление, будто и сам он был подростком, легкомысленным и беззаботным. Хотя в его возрасте вроде как положено другим быть, солидным и серьезным положено быть. Или отношение к жизни возрастом все-таки не определяется. И хорошо, что он такой, веселый и несерьезный. Иногда она давала себе отчет, что ее отношение к Никите – это тоже своеобразная самозащита. Как та самая головная боль, которая не позволяла ей в свое время думать и вспоминать. Получалось, что эти легкие отношения пришли на смену головной боли, будто кто-то неведомый о ней заботился. Не надо, не вспоминай прошлого, забудь. Начнешь о нем думать, накроет с головой, и уже из этого капкана не выберешься. Живи тем, что тебе дают. Вот, Никиту послали. Чем плохо? Его веселость, его беззаботность, его внимание и любовь – это ведь то, что тебе сейчас нужно. Рядом с ним кажется, что ты также весела и беззаботна, и влюблена. И не стоит делать акцент на этом случайном слове. Кажется. Тоже нашла себе оговорочку по Фрейду. Никаких оговорочек не надо, а надо просто жить и благодарить того самого неведомого, кто проявил такую заботу. Никита и любовником был хорошим, чувствовалось, что знает в постельных делах толк. Был с ней нежным, никогда ни на чем не настаивал. Как-то подстраивался под ее желание, под настроение. Подарок судьбы, одним словом. Однажды ей позвонил Валя, и она вдруг поняла, что не испытывает прежней боли, когда слышит его голос. А голос у Вали был довольно жестким, как ей показалось. Недовольным был, суховатым. «Настя, мне с тобой нужно поговорить. Срочно. Мы можем встретиться где-нибудь. Как я понимаю, мой визит к тебе домой нежелателен». Ах, вот в чем дело. Визит, стало быть, нежелателен. Узнал, значит, о переменах в ее жизни. Девчонки, наверное, ему сообщили эту новость. «Давай встретимся. Что ж, только у меня времени будет мало. Говори, где ты меня будешь ждать». Ответила также сухо, по-деловому. Мол, отказала бы, да не могу. Ты ж отец моим детям, ничего не попишешь. А что, обычный разговор двух разведенных супругов. По всем законам жанра, как говорится. Встретились в кафе. Валя пришел первым, сидел за столом, сердито смотрел на чашку кофе, которую принесла официантка. Увидел ее, глянул также сердито. Даже какая-то ярость в его глазах промелькнула, как ей показалось. Села за столик. Произнесла непринужденно. «Привет. О чем ты со мной хотел поговорить, Валь? Только еще раз предупреждаю, у меня очень мало времени». «А я много времени и не займу. Я только хочу тебе сказать, что ты не имеешь права рисковать моими детьми. Ты ведь не забыла, надеюсь, что это мои дети, правда?» «Нет, не забыла. Только я не понимаю, откуда у тебя такой тон взялся. Почему ты так со мной разговариваешь, Валь?» «Потому что ты...» «Неужели нельзя было меня предупредить, что ты приведешь в дом чужого мужчину? Обговорить это как-то со мной нельзя было?» «То есть надо было спросить твоего разрешения на мою личную жизнь, да?» «Да, если хочешь. Именно разрешение. Вместе с тобой мои дети живут, не забывай. Я их отец. Я просто обязан о них заботиться». «Так ты и заботишься, Валь. Деньги на карту раз в месяц скидываешь». «Ой, Насть, вот только не надо сейчас дурочкой притворяться и делать вид, что не понимаешь, о чем я с тобой говорю. Им же всего по 14. У них же еще психика не окрепшая для того, чтобы наблюдать за твоей личной жизнью». «Им скоро будет 15, Валь, если ты не потерял счет времени». «Тогда тем более. Такой возраст опасный, а в доме посторонний мужик. Да кто знает, что у него на уме. Может, он вообще растлитель какой-нибудь. Как я могу доверять своих детей неизвестному мужику? Сама подумай». «А ты мне доверяй, Валя. По-моему, я тебе поводов для недоверия никогда не давала. И еще раз повторяю, не надо со мной говорить в таком тоне. Я вполне осознаю, что делаю. Уж поверь». «Ну, ты ведь могла влюбиться, голову потерять». «Почему же сразу голову потерять? Голова у меня, слава богу, на месте». «Но ты ведь любишь его, да?» «А это уже мое дело, Валя. Не надо мне устраивать допрос с пристрастием. Я в свое время тебе подобных вопросов не задавала». «Ну хорошо, допустим, ты права, да. Но я все равно должен знать, кто этот человек. Откуда он взялся вообще?» «Чего ты от меня хочешь, Валь, не пойму. Чтобы я его письменную биографию тебе предоставила? Ксерокопию паспорта, трудовую книжку, результаты анализов? Что, Валь, что?» «А ты тоже не разговаривай со мной так, Настя. Ты же прекрасно понимаешь, о чем я сейчас говорю. И вообще, я этого так не оставлю. Не думай. Я все равно должен знать». «Ну, так узнай. В чем дело-то? Приходи к нам, познакомься. Заодно и с девочками увидишься. Хоть посмотришь на них, пообщаешься». «Да если бы они этого хотели. Они же не настроены на общение. Тем более сейчас какой-то мужик в доме появился. Но я приду. Я все равно приду. Все своими глазами увижу». «Так приходи. Завтра у нас что, суббота? Вот завтра и приходи. Мы все дома будем. Можешь Лару с собой взять. А что, устроим добрые семейные посиделки». «Это ты так издеваешься надо мной, да?» «Отнюдь. Ой, извини, я и забыла, что ты этого интеллигентского слова не любишь. Стало быть, завтра мы тебя ждем. В конце концов, имеешь полное право. 5:00. Тебя устроит, надеюсь?» «Да, устроит». «Тогда до завтра, Валь. Извини, тороплюсь ужасно». «Погоди. Погоди еще секунду, Настя». «Что?» «Да нет, ничего особенного. Иди, конечно, если торопишься. Я просто хотел сказать, что ты отлично выглядишь. Веселая, и глаза блестят. Какая-то другая совсем». «Что ж, спасибо за комплимент. Ну все, я побежала, Валь. Извини, у меня и правда времени нет». Весь вечер потом у нее было хорошее настроение. И черт его знает почему. То ли потому, что не чувствовала в душе прежней боли, которой так боялась, идя навстречу к Вале, то ли из-за его поспешного комплимента напоследок. Даже к зеркалу подошла, разглядела себя с пристрастием. И так повернулась, и этак. А что? И впрямь она изменилась, наверное. Другой стала. Более легкой, что ли? Вот что животворящая мужская любовь с женщиной делает. Надо же! Никита воспринял новость о том, что Валя придет к ним, как руководство к действию. Задумчиво потер ладони, проговорил деловито. «Значит так, завтра с утра мы знаешь, что сделаем? Мы плов забабахаем, вот что. Я умею отличный плов делать, настоящий, узбекский. Прямо сейчас пойду в супермаркет, поищу хороший рис и баранину. Да, еще лук надо купить, морковь и чеснок. И приправы еще. Там особенные приправы надо. Может, придется даже на рынок за ними ехать». «Никит, ну он же не в гости придет, а просто с девочками пообщаться. Он их не видел давно». «Не надо ничего пафосного, Никит», — попробовала возразить она. «А кто тебе сказал, что плов — это пафосно? Обыкновенный субботний обед. Посидим, покушаем». Воздев руки вверх, постарался изобразить он узбекский акцент. Она который раз удивилась. Настолько он был артистичен и беззлобен, и открыт. Другой бы на его месте ни за что не стал так стараться. Подумаешь, бывший придет. В субботу они с девчонками сидели на кухне, смотрели, как он ловко управляется с готовкой. Олька спросила вдруг. «Никит, а ты что, вместе с папой за стол сядешь?» «А что, нельзя?» Удивленно глянул он на нее. «Нет, почему? Просто прикольно так получается. Все вместе за одним столом, как большая семья». «Ничего прикольного и противоестественного я в этом не нахожу, Поль», — серьезно ответил ей Никита. «Мы не семья, конечно, но... отчего бы мне с вашим папой не познакомиться и не посидеть за одним столом?» «Ага, скажи еще, отчего бы не подружиться? Ты хоть понимаешь, почему на самом деле папа так скоропостижно к нам в гости собрался?» «И почему?» «Да потому, что он маму к тебе ревнует. Он ведь думал, что она без него и страдалась вся, а она...» «Поля, прекрати сейчас же!» Настя испуганно одернула девчонку. «Что ты себе позволяешь вообще?» «А что я себе позволяю, мам?» Нарочито удивленно моргнула глазищами Полька. «Разве это не правда, скажи? Мужчины, они ведь такие все. Собственники до мозга костей». «Рано тебе еще об этом рассуждать, Поль. А когда будет не рано? Когда на пенсию выйду, да? Или когда замуж выйду и разведусь?» «Прекрати, прошу тебя. Мне не нравится этот разговор. Прекрати». «Девочки, брейк, брейк. Прекратите ссориться, иначе разведу по разным углам», — примирительно произнес Никита, оторвавшись от своего занятия. «Лучше смотрите, что я делаю, и учитесь. Умение сварганить хороший плов вам всегда пригодится. Вот, смотрите. Я вынимаю из кипящего масла целую луковицу. Она свое дело уже сделала. Теперь засыпаю морковь. Кладу мясо большими кусками. Когда все это чуть подойдет и слегка прожарится, будем добавлять воды и ждать, когда закипит. А потом в кипящую воду кладем рис. И в духовку». «А ты про чеснок забыл, Никит», — решила подсказать ему заботливо Оля. «Нет, Олечка, не забыл. До чеснока потом очередь дойдет. когда рис готов будет. Мы его туда целыми головками воткнем для аромата. Вот это будет настоящий узбекский плов. А есть мы его будем руками? Ведь так положено. Ну, руками – это уже перебор. Я думаю, до этого дело не дойдет. Зачем мы будем вашего папу шокировать? Да уж, с тихой ехицей произнесла Полька, коротко взглянув на Настю. Ему будет достаточно твоего присутствия за обеденным столом, чтобы войти в шок. Я ж говорю, он маму ревнует. Ничего, я компенсирую его ревность доброжелательностью. Все будет хорошо, Полечка, не волнуйся. Да мне-то чего волноваться? Пусть мама волнуется, как бы чего ни вышло. Да если б Настя знала тогда, какими пророческими окажутся эти Полькины слова, как бы чего ни вышло. Потому что на самом деле вышло все ужасно, да безобразие просто. И даже без драки не обошлось. А поначалу все так хорошо начиналось. Накрыли в гостиной стол, посреди стола поставили блюдо с пловом. Запах от него шел умопомрачительный. Ровно в 5 раздался звонок в дверь. Настя с девочками пошли в прихожую. И Никита с ними пошел, успев надеть новую рубашку. Валя ступил через порог, держа в одной руке коробку с тортом, в другой бутылку шампанского. Предполагал, значит, что все будет вполне прилично. И за знакомство собирался выпить, значит. Да только не состоялось никакого знакомства. Вообще ничего хорошего из этой затеи не вышло. Когда Настя представила Никиту Вале, тот вдруг побледнел, сглотнул нервно, отступил на шаг и произнес на самой высокой ноте. «Это ты? Ты! Что ты здесь делаешь, мерзавец, а? Какого черта вообще? Я не понял!» Никита тоже стоял, как соляной столб, с застывшей на губах вымученной улыбкой. Настя видела, как сильно он побледнел, и пролепетала испуганно, переводя взгляд с Валиного лица на лицо Никиты. «Вы что, знакомы разве? Когда же вы успели? И где?» «Поздравляю тебя!» — резко обернулся к ней Валя, зло сверкая глазами. «Хорошего ты себе любовника нашла! Вечного любовника Казанову! Что, долго искала, да?» «Валя, прекрати! Ты почему на меня кричишь? Не забывай, тут девочки!» Поля и Оля стояли в стороне с испуганным любопытством, наблюдали всю эту картину. Настя глянула на Никиту. Лицо его по-прежнему было растерянным. «Девочки, идите к себе. Мы тут сами как-нибудь разберемся», — решительно скомандовала она. «Ну же, идите. Оля, Поля!» «Мам, ну чего ты?» — недовольно протянула Поля. «Почему мы должны уходить?» «Потому. Давайте, давайте. Я вас позову потом, когда все разъяснится». «А что должно разъясниться, мам?» — тихо спросила Поля, наблюдая, как Валя и Никита сверлят друг друга глазами. «Да если б я сама хоть что-нибудь понимала. Я вас прошу, девочки, уйдите пока». Девчонки послушались нехотя, ушли к себе. Настя повернулась вслед за ними, плотно закрыла дверь в их комнату, потом вернулась в прихожую, проговорила требовательно. «Кто-нибудь из вас мне объяснит, что вообще происходит? Валя? Никита?» «А что тут объяснять? И без того все понятно!» Со злобной насмешливостью произнес Валя, кивнув в сторону Никиты. «Наш пострел везде поспел. Вот что происходит. Да пусть он сам тебе расскажет, каким промыслом занимается. Какой он вечный любовник и вечный злодей-сердцеед!» «Ну, не надо меня так демонизировать, пожалуйста!» Почти спокойно, с ноткой доброжелательности в голосе произнес Никита, обращаясь к Валентину. «Тем более в отношении Насти у меня самые серьезные намерения. Ведь ты от нее ушел, правда? Она теперь не твоя жена. Так что не надо глазами сверкать, приятель. Я тебе не приятель. А если еще скажешь хоть слово сейчас, я за себя не отвечаю. Получишь промеж глаз, понял?» «Да в чем дело-то?» — громко и сердито спросила Настя, хлопнув по бабе руками. «Кто-нибудь мне объяснит вразумительно, в чем дело?» «Ну что ж, я могу тебе объяснить», — вкрадчиво произнес Валя, подступая к ней. «Дело в том, что вот этот», — указал он пальцем на Никиту, — «вот этот самый мерзавец, он был любовником моей жены, Лизы. Да, он ее соблазнил, она мне с ним изменяла. Она сама мне призналась в этом, да, плакала, просила ее простить. Да мы же чуть не развелись тогда из-за этого Казановы, понимаешь? И развелись бы, если бы Лиза не сказала, что беременна». Он вдруг остановился, замерев, будто испугался, что сказал лишнего. И почему-то добавил торопливо. «Лиза очень плакала, да. и сама не понимала, как так случилось и почему поддалась соблазну. Да и потом тоже никак не могла себя простить. Переживала. Может, и заболела из-за него, из-за этого. «Просто Лиза любила меня», — вдруг с грустью произнес Никита. «И я ее тоже любил. Она была замечательной женщиной, и мы очень хотели быть вместе. Но я был тогда женат, да, и она замужем. Но мы очень любили друг друга. Мы хотели». «Замолчи, слышишь?» — подступил к Никите с кулаками Валентин. «Замолчи. Даже имени ее произносить не смей. Ты влез в нашу семью. Ты испоганил все, что было между нами хорошего. Лиза тогда была в положении, и... Ты самое счастливое время ее испоганил. И мое тоже. Она начала болеть сразу после рождения детей. И я не позволю тебе, чтобы ты сейчас... Чтобы с ними общался. Чтобы рядом с детьми был. Не позволю. Убирайся отсюда немедленно, слышишь? Чтоб духу твоего больше здесь не было. Но это не тебе решать. Тихо, но твердо произнес Никита, осторожно глянув на Настю. «Нет, мне. Это мои дети. Это мне решать, с кем они рядом будут находиться». «А ты уверен, что они твои, а?» Снова тихо проговорил Никита. Так тихо, что едва можно было расслышать. «Это ведь могут быть и мои дети. Честно скажи, разве ты об этом не думал?» Настя охнула, прижала ладони ко рту. А Валя медленно пошел на Никиту, изо всех сил сжимая кулаки. Так пошел, что ясно было. Сейчас точно ударит. «Что? Что ты сказал, мерзавец? Повтори, что ты сказал. Ну!» Не успел Никита ничего повторить. Да и не собирался, наверное. Валя так молниеносно ударил его кулаком промеж глаз, что голова мотнулась назад, и кровь потоком брызнула из носа, потекла на рубашку, несколько первых капель плюхнулись на пол. Потом еще и еще. Валя в порыве злобы снова было замахнулся, не давая противнику опомниться. Но Настя тут же бросилась к нему с криком. «Валя! Не надо! Прекрати! С ума сошел, что ли? Прекрати немедленно, слышишь?» И встала, втиснулась почти между ним и Никитой и проговорила сердито. «Уходи, Валь! Успокойся, возьми себя в руки! Только драки мне тут не хватало! Ты что, девчонок перепугаешь? Уйди, Валь! Ты не в себе сейчас!» Валя и впрямь ничего не соображал, по всей видимости. Глаза были белыми, почти незрячими. Никогда... Никогда раньше Настя его таким не видела. Наконец в его глазах промелькнуло что-то, и он проговорил хрипло, с трудом. «Да, я уйду сейчас. Но ты знай, Настя, я этого так не оставлю. Он не будет жить здесь, рядом с моими детьми. Этот подонок, этот мерзавец. Не будет, слышишь?» «Я слышу, Валь. Ты, главное, успокойся, приди в себя. И сразу за руль не садись. Посиди на скамье возле подъезда. Дыши глубоко. Вдох, выдох, вдох, выдох. Приди сначала в себя, Валь». Валя сердито махнул рукой. «Мол, не надо мне тут наставлений. Сам знаю, что делать». Шагнул к двери, рванул ее на себя и с шумом потом захлопнул. Так сильно захлопнул, что было слышно, как в гостиной что-то упало со стола и покатилось со звоном по полу. Солонка, наверное, или перечница. Настя обернулась к Никите, охнула испуганно. Лицо его было в крови, и она все текла и текла из носа, не переставая. Подхватив под руку, она повела его на кухню, быстро приговаривая. «Садись на стул. Да, вот так. Голову вверх запрокинь. Я сейчас тебе холодный компресс сделаю. Я сейчас. Я быстро. Потерпи». Пока она возилась с Никитой, в дверях кухни нарисовались любопытные мордашки девчонок. Но пришлось шикнуть на них сердито. «Идите к себе, не мешайте. Потом. Все потом». Все вопросы и разговоры. Дождавшись, когда девчонки уйдут, спросила осторожно у Никиты. «Ты думаешь, они что-то слышали, да?» «Нет, вроде не должны были», — болезненно гундося произнес Никита. «Вроде мы почти шепотом отношения выясняли». «А это все правда, Никит, да? То, что Валя говорил?» «Ну, как тебе сказать, Настя? Столько лет прошло. Я и сам теперь не знаю, где правда, а где неправда. Но одно только могу сказать. Твой бывший муж все очень сильно преувеличил. Со своей колокольни преувеличил, понимаешь?» «Значит, у тебя ничего не было с Лизой, да?» «Почему же? Было, конечно. Скрывать не стану. Знаешь, как в романах все было. Будто солнечный удар настиг. Такая страсть бешеная. И сюжет, как в романах. Она замужем, он женат. И вопрос извечный. Что со всем этим делать?» «И что же вы делали со всем этим?» «Понятно, что. Встречались. Любили друг друга. Не часто, правда. Ты ее очень любил, да? Не знаю, Настя. Честно, не знаю. Бывает очень трудно распознать за бешеной страстью, есть любовь или нет. Эти вещи ведь в разных комнатах сидят очень часто. Но помню, что я предложил ей уйти от мужа, а сам хотел от жены уйти. А она не решилась. Сказала, что ребенка ждет. Выходит, это правда? Правда, что девчонки? Что они могут быть твоими? Нет, не думаю. Хотя кто его знает? Не знаю. И знать не хочу, если честно. Странно. А почему не хочешь? А кому это надо, Насть? И зачем? Девчонки знают, что он их отец. Стало быть, он и есть отец. Тут ведь важна не сама правда, а знание. То есть привычка к этому знанию. Зачем все пытаться ломать? Сама подумай. Но тебе самому разве не хочется знать? Никита вдруг задумался, долго ничего не отвечал. Потом проговорил осторожно. Ты знаешь, я как-то никогда не грезил отцовством, Насть. Пусть это неправильно звучит, но это правда. Я вообще легко на этом свете живу. Вернее, пытаюсь жить. Чтобы никому с собой не доставлять лишнего неудобства. Скорее наоборот. Чтобы со мной удобно и легко было. Ведь тебе хорошо со мной, правда? И девчонкам твоим хорошо. Разве этого мало для счастливой совместной жизни? Настя слушала, смотрела в его запрокинутое лицо, но особо в смысл его слов не вникала. Другая мысль ее обескуражила. Такая вдруг ясная появилась в голове мысль. И даже не мысль, а ощущение. Будто она сейчас не лицо Никиты видит, а Полина лицо. И Олина. Ведь явное сходство есть. Абсолютно явное. Господи, да как же она раньше этого не замечала? Хотя да, ведь повода замечать не было. С чего бы он раньше-то взялся, этот самый повод? И сама не поняла, как тихо проговорила вслух. А они ведь на тебя очень похожи, Никит. Оля с Полей. «Да ну, брось!» – поднял голову Никита, глянув ей в глаза. «Не может этого быть. Не придумывай. И вообще, не бери всю эту историю в голову. Забудь. Я ж тебе объясняю. Мы с Лизой были вместе недолго, так что...» «Но ведь тут дело не в количестве времени, сам понимаешь. А хочешь, я экспертизу ДНК организую, а? У меня подруга в лаборатории работает. Ирка». «Нет, не хочу, Настя. Я ведь тебе только что все объяснил. Зачем ты опять?» «Ну, я ж наоборот, помочь хочу». «Не надо мне помогать, Настя, не надо. Зачем? Ну, согласись, у нас ведь и без этих ненужных телодвижений все хорошо, правда? Ты есть, я есть, девчонки твои с нами есть. Зачем нам что-то еще узнавать? Просто будем жить дальше, как жили, и все. Дружно и счастливо жить. Лучше пойдем плов есть, он остыл совсем. Зови девчонок, я ужасно голодный». И они тоже наверняка проголодались. Дни покатились дальше, и, казалось бы, все складывалось хорошо. Как сказал Никита, живем, как жили, дружно и счастливо. Но ощущение душевной неустроенности не покидало Настю. То и дело всплывало в памяти сказанное Никитой в адрес Вали. «А ты уверен, что они твои? Ведь девочки могут быть и моими». Это ощущение усугублялось еще отказом Никиты знать правду. Вот интересно, почему? Сам же заварил эту кашу, сам эти роковые слова произнес, а потом в кусты. Так и спросила у него однажды, когда он заботливо поинтересовался, отчего она пребывает в грустной задумчивости. «Я просто не понимаю тебя, Никит. Вот ты не хочешь знать правды. А отчего тогда Валя про девчонок так сказал, а? Что они могут быть твоими?» «Да сам не знаю, Настя», — искренне развел Никита руки в стороны. «Как-то само собой вырвалось, и сам не понял». «Ты же слышала, как он на меня с обвинениями накинулся? Наверное, это такая защитная реакция с моей стороны была. Но я вовсе не хотел, поверь. А тебя что, это очень расстраивает?» «Ну да, а ты как думал?» «То есть ты за своего бывшего переживаешь, что ли?» «Да брось, Насть, он же сам решил уйти, как я понимаю. Никто его не гнал. Сам детей на тебя оставил. Это ж его выбор был, в конце концов». «Нет, это не так. Он хотел, чтобы девочки с ним ушли, а они наотрез отказались». «Значит, он вдвойне предатель, Насть. Он хотел и тебя оставить, и детей забрать, которых ты воспитывала, к которым привыкла и полюбила. Не надо его жалеть, Насть. Недостоин он твоей жалости. Или ты к нему все еще какие-то чувства испытываешь?» «Нет, теперь уже нет. Все хорошо, Никит. Давайте больше не будем говорить на эту тему, ладно?» «Ладно, не будем. Да я и не собирался. Ты ж сама». «Я больше не буду. Пусть все идет, как идет. Пусть девочки сами решают, как им строить отношения с Валей. Я вмешиваться не буду. Они уже достаточно взрослые, чтобы решать». «Да они у нас отличные девчонки. Ты что? Вон какие целеустремленные. И учатся довольно неплохо. И танцами увлекаются. И на соревнования ездят. Золото они дети». «Ну-ну, не сглазь. И не захваливай слишком. Не надо». «Почему? Я вот, например, очень в детстве хотел, чтобы меня хвалили. У меня родители суровые были. Ругать ругали. А вот чтобы хвалить? У меня в этом месте огромная дыра, знаешь? Такое чувство, что я все время ищу одобрение своим поступкам. Все время себя на этом ловлю. Наверное, это плохо, да?» «Ну что ты? Хотя, если на то пошло, давай тогда я буду тебя хвалить. Хочешь? Каждый день буду хвалить». «А я и не откажусь, не думай», — со смехом покрутил головой Никита. «Можешь прямо сейчас начать». Он подошел, обнял ее крепко. Так крепко, будто хотел поблагодарить за что-то. А она вдруг подумала с грустью. Вот и понятно теперь, почему он о своем предполагаемом отцовстве знать не хочет. Просто у него внутри запас любви маленький. С детства мало любви заложено. Такие люди потом идут по жизни и собирают в себя любовь, откуда могут, откуда получится. И никак свою дыру восполнить не получается до конца. Какое уж там отдавать? Через несколько дней позвонил Валя, попросил встретиться. Сказал, очень поговорить надо. Голос у него был убитый, нервный какой-то. Настя предположила, что Валя просто хочет извиниться за свой неудачный визит. И даже слова утешения приготовила. Мол, ты же на эмоциях был, этим все объясняется, не переживай. Но Валя и не думал извиняться. Наоборот, снова набросился на нее с обвинениями. «Но как ты могла, Насть? Как ты могла? Неужели не видишь, с кем связалась? Ведь он же негодяй, а ты ему так доверилась. Я как увидел его, да меня сразу будто обухом по голове ударили. Как ты могла, Насть?» «Да перестань, Валя. Ничего страшного я не сделала, понятно? Я просто устроила свою личную жизнь. Вот и все. Если Никита тебя когда-то обидел, это еще не значит, что я должна принимать твою обиду как руководство для своей жизни. Разве не так? Меня-то он ничем не обидел. Он любит меня. Он прекрасно меня понимает и чувствует. И к девочкам очень хорошо относится». «Вот именно. По-моему, даже слишком. Они от него в полном восторге, если послушать». «А что в этом плохого, не пойму? Тебе будет легче, если он станет плохо к ним относиться». «Да ну тебя, Насть!» Валя вдруг безнадежно махнул рукой, отворачиваясь. «Ты будто не слышишь меня вовсе. Раньше с полуслова меня понимала, а теперь...» «А теперь что? Теперь с полувзгляда должна понимать, да? И вообще, что ты хочешь от меня, Валь? Ты же сам ушел, сам свой выбор сделал. И мне ничего не оставалось, как сделать свой. И мой выбор – это Никита. У нас теперь у каждого своя жизнь. Неужели тебе непонятно? Я ведь не даю оценок твоему выбору, правда? Я даже не спрашиваю, как ты живешь». «А ты спроси, Насть. Хотя бы ради приличия спроси». «Какого приличия? Ты о чем вообще?» «Да нет, ты не поняла меня. Ты спроси, как я себя чувствую после всего. После разговора с этим твоим». Она вдруг услышала, какая тоскливая нотка прозвучала в голосе Вали. Отчаянно тоскливая. И не удержалась, проговорила тихо. «Да я понимаю тебя, Валь. Очень даже хорошо понимаю, что ты...» «Нет, не понимаешь. Ты даже не представляешь, каково мне сейчас, Насть. Какие сомнения меня грызут. Неужели этот подонок прав? И есть какая-то вероятность того, что мои девочки... мои дочки... Неужели этот подонок прав?» «Я не знаю, что тебе на это ответить, Валь. Но ты ведь сам виноват в некотором смысле, согласись. Ты же сам набросился на него, как ненормальный. Ну, изменила тебе жена, это больно, да. Но ведь ты же ее простил тогда. Выходит, что не простил, что ли, если столько лет обиду в душе носил? А может, у Лизы с Никитой любовь была? Что теперь, казнить их за это?» «Насть, вот не надо этого, прошу тебя, пожалуйста!» Нервно отгородился от нее ладонью Валя. «Я сам как-нибудь разберусь в своих чувствах, ладно?» «Да, конечно, Валь. Я вовсе не берусь ничего оценивать, что ты. Просто Никита ведь те слова сгоряча произнес. Только и всего. Ты на него накинулся, вот он и ляпнул, не подумав». «Ну да, мне бы тоже хотелось, чтобы все было именно так. И тем не менее, Насть, ничего не могу с собой поделать. Сомнения замучили. Пусть это выглядит нелепо, неправильно, даже смешно. Ведь я знаю, что я девочкам родной отец. и навсегда им останусь, но... Это проклятое «но». Не знаю, что с ним делать. Хожу все последние дни, и такое чувство внутри, будто случилось что-то ужасно непоправимое, будто у меня отняли что-то дорогое, без чего вся жизнь не имеет смысла. Только не смейся надо мной сейчас. Прошу тебя. Да я и не собираюсь, что ты. Хотя мне твои переживания и непонятны, Валь. Ведь ты же растил своих детей. Ты их любил и любишь. По-моему, не сомнения тебя сейчас терзают, а обыкновенное чувство вины. То, что они не рядом с тобой изо дня в день живут. Но ведь ты их от этого любишь не меньше, правда? Но ты же не психолог, Насть, чтобы рассуждать на эти темы. Да и не для этого я тебя позвал, чтобы слушать подобные экзорсисы. А для чего тогда? Немного обиженно спросила Настя. Для того только, чтобы в очередной раз меня обвинить? Нет, нет, у меня к тебе есть вполне определенная просьба. Только ты можешь мне помочь, Насть. И чем же я тебе могу помочь? Да все очень просто. Ты же можешь организовать анализ ДНК, правда? Потихоньку от девочек как-то взять материал. И от этого своего. Чтоб они вообще ничего не знали. А потом в лабораторию передать. У тебя ж там приятельница работает, я помню. Кажется, ее Ирой зовут. Вы еще в один год из медицинского выпускались. Ну, допустим. Допустим, я могу попросить Иру, да. И материал взять могу. А разве ты не боишься, что этот результат будет не таким, как тебе хочется? Ну зачем тебе это все нужно, Валь? Нужно, если прошу. И я очень тебя прошу, Настя. Конечно, ты можешь сейчас меня послать ко всем чертям. Имеешь право. Но, пожалуйста, сделай это. Я очень тебя прошу. Ладно, я сделаю, Валь. Хотя я вовсе не уверена, что это правильное решение. Да я и сам в этом не уверен. Но что же делать? Я ж тебе объясняю, что жить больше не могу в этих сомнениях. Вчера ехал по трассе, задумался и чуть в аварию не попал. Чудом от встречного самосвала увернулся. Еще бы секунда и... Ой, ладно, не пугай меня. Я же сказала, сделаю. Я позвоню тебе, Валь. А теперь мне пора идти. Скоро все мои домой придут, а меня нет. Видно было, как Валю покоробило это ее произнесенное «все мои». Будто тем самым она отодвинула его от своей жизни и от жизни девочек тоже. Но так получилось, она не хотела. И напоследок произнесла вполне сочувственно. Ты какое-нибудь успокоительное попей, Валь. Обязательно. Хотя бы элементарный пустырник попей. Нельзя же так, ей-богу. С темы ушла, оставив его одного за столиком кафе. В дверях обернулась. Валя сидел, низко опустив голову, будто рассматривал что-то на дне кофейной чашки. Да уж, счастливым человеком Валя в этот день точно не выглядел. «Ирочка, у меня к тебе необычная просьба», вкратчиво проговорила Настя после всех дружеских приветствий и замолчала в ожидании Ирины реакции. «Ой, так уж и необычная», — хохотнула Ира и проговорила со вздохом. «И ты, стала быть, туда же, ага. Я думала, ты просто так звонишь. Думала, соскучилась по мне. А ты? С необычной просьбой. Можешь даже не говорить, с какой. Я и без того догадалась. И даже с первого раза догадаюсь. Хочешь? Ну что ж, попробуй. А тут и пробовать нечего, Настя. Знаю я все эти необычные просьбы. Они у меня уже поперек горла стоят. Речь ведь идет об установлении родства, правда? Я как услышу это словосочетание, необычная просьба, так сразу все понимаю. Насобачилась уже, ей-богу. Разница лишь в том, что с этими просьбами обычно мужики обращаются, а ты? Тебе-то зачем вдруг понадобилось? Ну, значит, понадобилось. Долго рассказывать, Ир. Так поможешь? Помогу. Куда ж я денусь? Ты ж подруга дней моих суровых, то бишь студенческих. Давай, тащи своих испытуемых. Кто там они у тебя? Я возьму пробы. Соседи твои или родственники? Ой, а можно без испытуемых, Ир? Я сама тебе пробы принесу. Мне надо так, чтобы они не знали. Например, я палочки из китайского ресторана тебе принесу. Можно? Ну, давай палочки. Тебе ведь не официальный тест надо, так я понимаю? Ну да, мне только знать надо, и все. Это хорошо, а то у нас строго, понимаешь? Если узнают, что я левые пробы взяла, сразу под суд отправят и приговор вынесут. 10 лет расстрела. Я поняла, Ир, поняла. Только не перепутай, где чьи палочки. Сразу пакеты подпиши. Кого хочешь пытать-то? Вроде и без того ясно, что твои девочки тебе не родные. Да я хочу... В общем, тут в двух словах не расскажешь. Так давай встретимся. Посидим где-нибудь в хорошем месте. Заодно и палочки свои принесешь. и Светку тоже позовем. Давно ведь уже не встречались. Что ж, давай. Я позвоню тебе на днях, ладно? Когда готова буду. Давай, жду. А я пока Светке позвоню. Обрадую ее предстоящими посиделками. Ты в курсе, кстати, что она теперь заведует терапевтическим отделением в 5-й больнице? Нет, не в курсе. Представляешь, какой карьеристкой оказалась. А училась хуже всех. Едва с курса на курс переползала. Зато теперь такая стала. На хромой козе не подъедешь. Но мы-то с тобой нашу боевую подругу хорошо знаем. Перед нами она выпендриваться не будет. Ладно, Ир, договорились. Банкет за мой счет, хорошо? Да как скажешь. Я даже возражать не стану. У меня сейчас туго с деньгами. А вот Светку можно и потрясти слегка. Ладно, на месте разберемся. Пока, а то у меня работа не в проворот. До встречи, Настя. До встречи, Ир. Настя сунула телефон в карман, вздохнула, глядя в окно. Потом вынула его обратно, кликнула номер Поли. Вы дома, девочки? Обедали уже? Ну да, мам. Неохотно откликнулась Поля. А чего это вдруг ты решила нас контролировать? Мы разве повод давали? Да не приведи Господь, что ты. Я и не думала вас контролировать. Просто хочу вечером пойти куда-нибудь, посидеть. Чтобы всем вместе. Давно мы так не сидели. А куда, мам? Ну, хотя бы в китайский ресторан. Я помню, вам все там понравилось. Хотите? Вечер свободный у вас сегодня, надеюсь. Да, вечер свободный. И Никита с нами пойдет? Конечно, я ему сейчас позвоню. Давай, мам, с ним так прикольно всегда. Сейчас я Ольге скажу, она обрадуется. Никиту тоже долго уговаривать не пришлось. С удовольствием согласился. Он вообще любил выходить на публику, чувствовал себя в людных местах абсолютно в своей тарелке. А она, наоборот, больше домашней посиделки любила. А я точно ничего мимо не пропустил, Насть. Может, сегодня у нас дата какая-то? Осторожно спросил Никита. Скажи, я хоть подготовлюсь. Цветочки куплю там, подарочки. Да нет ничего такого, Никит. Просто мне так захотелось, и все. Да? Странно. Обычно тебя из дома не вытащишь. А сегодня вдруг захотелось. Что тут такого особенного? Хм, какая ты у меня непредсказуемая. Такая внезапная вся. Ага, а еще противоречивая. Давай уж до полного комплекта. Сыпь напропалую. Значит, встречаемся у того китайского ресторанчика, куда в прошлый раз ходили. Я к 7 приду. Девчонки тоже подтянутся. И не вздумай опаздывать. Понял? Понял. Не вздумаю. До встречи, любимая. Посидели они очень славно. Никита был в ударе, без конца шутил, смешил всех. Настя улыбалась его шуткам практически через силу. Почему-то ей казалось, что совершает сейчас что-то нехорошее, неправильное, что не имеет права самовольно покушаться на ту информацию, которую хочет получить. И в то же время зорко следила за тем, как девчонки и Никита ловко орудуют своими палочками. Не перепутать бы. Еще и время надо выбрать, чтобы ловко изъять эти палочки, разложить по пакетикам, которые заранее приготовлены в сумочке. И успеть метки на пакетиках оставить фломастером. И чтобы никто ничего не заметил, не понял. «Ты чего такая зажатая, Настя?» Вдруг спросил Никита, наклонившись к ее уху. «Прямо стреляешь разрядами напряжения. Я все чувствую». «Да ну, тебе показалось, Никит». Улыбнулась она так безмятежно, как смогла. «Просто день был трудный. В себя прийти не могу». «Давай я тебе вина налью». «Налей, только немного». «А нам?» Протянули к ним свои бокалы девчонки, хитро блестя глазами. «Это что, провокация такая, да?» Нарочито-сердито спросил Никита. «Хотите маму на воспитательной строгости развести? Ай-яй-яй, мол, нельзя». «Не надо, у нее и без того тяжелый день был. Смотрите, как она сразу напряглась. Видите?» «Нет, мам, а чего такого-то?» Моргнув с улыбкой, спросила Полика. «У нас все девчонки в классе, когда с родаками в кафе ходят, по 5 грамм себе позволяют. И родаки вовсе не против. Говорят, лучше пусть с нами, чем где-то в подворотне». «Я думаю, пока лучше нигде, Поля. Ни с родаками, ни в подворотне», вполне серьезно ответила Настя, не поддавшись на провокацию. «Успеете еще. Жизнь длинная. Зачем искушать растущий организм? Тем более у вас тренировки». «Мам, ну чего ты у нас такая категорически непродвинутая? Вся правильная такая. Жуть!» «Какая уж есть. Может, со временем куда и продвинусь, а пока...» «Да ладно, не парься, мам. Я ж пошутила. Тем более мы уже давно вино попробовали». «Где?» «В подворотне». «Опять провоцируешь, Поль?» «Ага. А еще я хочу, чтобы ты улыбнулась. Правильно Никита говорит. Слишком уж ты напряженная. Может, что-то случилось, а мы не знаем? Нет, нет, все хорошо. И вообще, чего вы ко мне привязались? Говорю же, день у меня тяжелый был. Дайте посидеть спокойно. Никита быстро взглянул на нее, потом начал рассказывать что-то забавное, отвлекая внимание на себя. Девчонки захохотали, и Настя тоже улыбнулась автоматически, хотя ей совсем, совсем было не весело. Приближался момент конца ужина, а стало быть и момент изъятия материала. Черт бы все это хозяйство побрал. Хоть бы они не поняли ничего, хоть бы все прошло благополучно. Оно и получилось вполне благополучно, как по нотам. Вот Никита рассчитался с официанткой. Все встали из-за стола, направились к выходу. И ее восклицание «Ой, телефон забыла!» прозвучало вполне правдоподобно. Только руки сильно дрожали, когда суетливо распихивала злосчастные палочки по пакетам, да еще и помечала каждый пакет фломастером, чтобы не перепутать. Потом догадалась, что пакеты с девчачьими палочками можно было и не помечать, потому что результат может быть только один – либо да, либо нет. Наутро она звонила Ире, докладывала торопливо. «Я все взяла, как и договаривались. Что, встречаемся сегодня, да? Светке ты позвонила? Как она?» «А Светка у нас улетела в Новосибирск на курсы повышения квалификации, представляешь? Вот скажи мне, Настя, как можно повышать то, чего нет?» «Злая ты, Ирка. Жалко тебе, что ли? А может, завидуешь?» «Конечно, завидую. Такая у Светки жизнь. Просто роскошная. Сейчас квалификацию повысит, и жизнь еще лучше будет. А я сижу в своей лаборатории, обнимаюсь с микроскопом, как с милым другом. То есть за неимением лучшего. И ты тоже. Носишься на своей скорой. Рыхлые животы пальпируешь, да жалобы выслушиваешь. Вот уж большое счастье. Ага. Так что, честно говорю, завидую. Светка ж мне вроде как подруга, а с друзьями надо быть честными. Ну ладно, ладно, не философствуй. Лучше скажи, когда Светка вернется? Где-то через пару дней. А что? Как это что? Ты же мне помочь обещала. А, ну да. Если обещала, то сделаю. Тащи мне материалы. Сегодня я как раз не очень загружена. Ой, да я мигом. Я через полчаса у тебя буду. Давай, жду. А сколько это займет по времени? Ну, если по блату... «Где-то дня два. Я тебе позвоню, когда все готово будет». «Так скоро?» «А ты думала, фирма веников не вяжет. Особливо, если для своих. Давай приезжай. Некогда мне с тобой по телефону болтать». «Да, еще скажи мне, кого проверять на родство собралась? Кого-то из своих?» «Только честно, Настя. Ты же все равно врать не умеешь. Так что и не пытайся даже». «Да, Ир, из своих». «И кого же?» «Девочек и Никиту». «Никиту?» «А при чем тут Никита? Не понимаю». «Ну, так уж получилось. Я при встрече тебе все объясню, Ир». Два дня тянулись так долго, что Насте, казалось, прошла целая жизнь. Ира позвонила, и она ответила севшим от волнения голосом. «Да, Ир. Ну что, все готово? Говори быстрее, иначе я сейчас в обморок упаду». «Если хочешь в обморок, Настя, то можешь прямо сейчас начинать падать. Тест показал отцовство просто классическое». 99,9. Так-то вот. Что? Что ты сказала, Ир? Повтори. Ну-ну, давай без эмоций. Жизнь, она ведь такая штука. Всякие сюрпризы может преподнести. Вот и ты дождалась такого сюрприза, стало быть. Нет. Какой поворот у тебя в судьбе происходит? Ты хоть осознаешь до конца или нет? Оказывается, ты развелась не с биологическим отцом своих девчонок, а нашла им для жизни биологического отца. Как так могло получиться, Настя? Можешь мне объяснить? Парадокс просто. Судьба злодейка. В моей практике впервые такое случается. А может и наоборот у тебя такая судьба? Доброжелательница. Вот только как ты девчонкам об этом скажешь? Не представляю. Ой, Ир, не говори мне сейчас ничего, ладно? У меня такая каша в голове. Ничего не понимаю пока. Точно, без бутылки тут и не разберешься. Давай-ка я сейчас вызвоню Светку. Может, она вернулась уже со своих курсов. Посидим втроем, как когда-то. Обсудим сложившуюся ситуацию. Может, присоветуем тебе чего. Мы ж подруги все-таки, правда? Да, Ир, хотелось бы мне с кем-то все это обсудить. Когда выговоришься, уже легче становится. А так, я даже не знаю, что мне теперь делать. Как поступить? И зачем я все это затеяла? Зачем? Жили бы себе дальше, не знали бы ничего. Так все в твоих руках, Настя. Хочешь, как раньше, просто забудь и все. И ничего никому не говори. Легко сказать «забудь». Как такое забудешь-то? Ладно, не скули. Встретимся, все обсудим. Одну тебя мы со Светкой в этой проблеме выбора не оставим. Жди моего звонка. Я все узнаю сейчас. Ира перезвонила через полчаса, сообщила деловито. Значит так, Светка приехала. Очень хочет тебя видеть. Встречаемся сегодня в якоре, в 7 вечера. Сможешь? Да, смогу. Надеюсь, не помрешь до вечера от переживаний. Я постараюсь, Ир. Да уж постарайся. Ты же обещала вроде, что банкет будет за твой счет. Да я помню. Я поняла. В якоре? В 7. Настя нажала на кнопку отбоя. Приложила холодное тельце телефона к горячей щеке. Казалось, она вся была будто в жару, и в голове творилось что-то невообразимое. Хотелось немедленно получить ответы на вопросы. Что делать? Как быть? Сообщить Никите эту ошеломительную новость? Или помедлить пока? И Вале? Говорить или нет Вале? Если сказать, это ведь убьет его. Наверняка убьет. Или Валя Никиту убьет. Что делать? Что? Да, лучше девчонок сначала послушать и самой выговориться. Когда вслух произносишь суть проблемы, она как-то яснее становится. Хотя куда уж яснее. Но до вечера еще дожить надо. Впереди целый рабочий день. Как? Как она проведет его в таком состоянии? День покатился по своему обычному графику. Хотя она чувствовала, что наблюдает за происходящим будто со стороны. И себя видела со стороны, старательно сосредоточенную. Будто ей кто-то специально показывал эту зеркальную картинку. Смотри, мол, не выходи из образа. Ты старательная и сосредоточенная, и никто не должен догадаться, что у тебя внутри происходит. А происходило там бог знает что. Содом и Гоморра происходили. Внутренний обморок. 10 лет расстрела за содеянное, как выразилась давеча Ирка. Увидев ее в кафе, Ира проговорила с сарказмом. «Ну все, началось хождение по мукам. По лицу видно. Надеюсь, в обморок не хлопнешься?» «Не хлопнусь, Ир. Здравствуйте, девочки. Рада вас обеих видеть. Светка, отлично выглядишь, как после отпуска». Вид у Светы и впрямь был несколько вальяжный. И видно было, что ей вовсе не хочется обсуждать Настину проблему, а хочется просто поболтать, посплетничать об однокашниках. Но Ира сразу же задала нужное направление разговору. «Свет, а как бы ты поступила на месте Настюхи, а? Если бы оказалась в подобной ситуации?» «Ну, Ир, во-первых, вряд ли я бы в ней оказалась», задумчиво проговорила Света. «А во-вторых, сама по себе ситуация слишком уж невероятная, согласись. Чтобы все так совпало, чтобы в Настиной жизни появился именно этот мужчина, отец приемных девочек. Так в жизни вообще не бывает, чтобы все совпало». «Как видишь, бывает». «Да, вижу. Только все равно исхожу недоумением. Настюхе-то все это за что? Она ж вообще тут сбоку припека получается. Нет, если глобально смотреть, то молодец, конечно. Чужих детей вырастила, за что и получила черную неблагодарность. Да еще и ситуация эта вдобавок». «Вот-вот, и я о том же». Ира согласно кивнула. То бишь про черную неблагодарность. Получается, сам Бог этого поганца и наказал, который Настюку бросил. Так ему и надо. Пусть теперь мучается до конца дней своих, лишившись родных детей. «Да перестань, Ира, что ты сейчас такое говоришь?» Сердито произнесла Настя. «Что значит, лишившись родных детей? Они, слава Богу, живы, здоровы и счастливы». «Да я ж не к тому», виновато протянула Ира. «Ты что, Насть? Я к тому, что ему теперь будет ужасно тяжело жить с этим знанием, что они ему не родные. Знаешь, как мужики мучительно подобные вещи воспринимают, когда выясняется, что растили не своих детей. Это ж настоящий ад для них начинается». «Нет, Ир, Валя не такой. Я не отрицаю, конечно, что ему будет ужасно неприятно, но...» «Ах, ты его еще и защищаешь?» Ира всплеснула руками. «Он тебя предал, а ты...» «Да я бы на твоем месте, я бы!» «Под таким соусом всю ситуацию ему преподнесла, что мало бы не показалось. Получила бы свое удовольствие по полной программе». «Да, Насть, и я бы тоже», – тихо ответила Света, кивнув. «Судьба сама тебе в руки вложила возможность отомстить. Отчего бы ею не воспользоваться?» «Да, конечно», – немного печально вздохнула Ира. «Эта мстя была бы жестокой, но справедливой. Изысканная мстя, элегантная. Да только ведь это надо нашу Настеньку знать. Вместо того, чтобы торжествовать, Она вон извелась уже вся. Да ты только глянь на нее, Светка, глянь. В глазах тоска, в лице смятение, ручонки тремором изошли. Сейчас будет рассказывать нам, как ей своего бывшего жалко, что это жестоко по отношению к нему. Ужасно жестоко. А разве нет? Подняла на подруг печальные глаза Настя. Разве не жестоко? Ну как? Как я ему такое скажу? Он же девочек очень любит. Ага, так любит, что легко бросил их на тебя, да? Он не бросил, он не хотел. Он думал, что они с ним уйдут. А они? А они тебя выбрали, да? Все не по плану пошло. Нет, вот ты мне скажи, с яростью в голосе прошипела Ира. Вот ты мне скажи, о чем он думал, когда принимал такое решение, а? Он подумал, каково тебе будет, а? Если бы девчонки с ним ушли. Ты их растила, ты всю душу в них вложила, ночей не спала, о себе не думала. И что, осталось бы у разбитого корыта, что ли? Тебе за себя не обидно, Насть? Ну, это не то слово, обидно. Настя с грустью улыбнулась. Я думала, что умру, когда все это произошло. Если б девчонки ушли с Валей, может, и умерла бы. Так мне плохо было, и жить не хотелось. Я ж его так любила. Я вся в нем растворилась, до капельки. Да о чем вообще говорить? Меня ж Никита, можно сказать, по кусочкам потом собирал. Из ничего восстанавливал. Молодец твой, Никита. Респект ему. Браво! Подняв руки над головой, захлопала в ладоши Ира. Пусть ему этот результат теста на ДНК будет вознаграждением. Классно же узнать, что у тебя две доченьки появились. Готовенькие появились. Заметь, взросленькие. Памперсы менять не надо. По ночам колобродить у кроваток не надо. Получите, распишитесь и будьте счастливы. Чего еще можно желать, а? Не знаю, Ир, вздохнула Настя, опуская глаза. Вот тебя послушаешь, и все действительно красиво складывается. А на самом деле, не знаю. А почему, Насть, в чем ты сомневаешься? Думаешь, твой Никита не обрадуется? Понимаешь, в чем дело? Снова задумчиво произнесла Настя. Я ведь сразу ему предложила. Давай, мол, тест сделаем. Ну, когда вся эта ситуация выяснилась, что Никита был любовником Лизы, Валиной жены. Да он же сам Вале так и сказал. Мол, это могут быть мои дети. Они потом еще и подрались на моих глазах. Ну, я и предложила Никите. Давай тест сделаем. А он? А он не захотел. Почему? Он сказал, что ему и так хорошо. Что вся ситуация его устраивает. Что он не хочет. Как бы это сказать? Лишнего утяжеления жизни. Утяжеление? Ничего себе! Возмущенно проговорила Ира. Непонятно как-то. А Света вдруг заступилась за Никиту яростно. А чего тут непонятного, Ир? Сейчас, между прочим, много таких мужчин, которые не стремятся к отцовству. Каждый свою жизнь по-своему живет, имеет полное право. Кто-то хочет усложнить, кто-то, наоборот, налегке ее пройти. Может, он сразу не хотел никаких детей, в принципе. Уже свыкся с таким положением дел. А тут на тебе. Как ты говоришь, получите и распишитесь. Да, Ир, Светка в чем-то права. Настя кивнула. Никита, он такой. Он добрый, хороший, веселый, комфортный. С девчонками прекрасно ладит. Но никакой глобальной ответственности ни за что нести не хочет. А хочет просто жить и получать удовольствие. Не нужны ему никакие результаты тестов, понимаешь? Многие знания, многие печали. Нет, не такой он человек, Ир. Ой, Настя, как ты это сказала сейчас? Тихо проговорила Ира, глядя куда-то в сторону. Так сказала? И знаешь, о чем я подумала вдруг? Ты ведь не любишь Никиту. Совсем не любишь. Ты им просто спасаешься. Вот и все. Он для тебя та самая соломинка, за которую ты ухватилась. А любишь ты до сих пор Валю. Ведь так? Не знаю, Ир. Я и сама ничего не знаю. Правда. Только одно могу сказать. Мне очень тяжело будет сообщить Вале правду. А может, вообще ничего ему не говорить, а? Сказать, что у меня ничего не получилось. Что ты отказалась провести тест. Ведь могла же ты мне отказать, правда? Ну и чего ты этим добьешься, Насть? Ира пожала плечами. Ну, допустим, скроешь от Вали эту горькую правду. А сама-то как с этим жить будешь? Ведь изведешься вся. Я тебя знаю. Ты ж такая у нас. Правильная до тошноты, правдолюбица. Ведь станешь мучиться этим, признайся. Не знаю. Но, может, пусть лучше я одна мучаюсь, чем Валя. Ну, так я ж говорю. Вся ты в этом и есть. Нет, ты посмотри на эту жертву любви к бывшему, Светка. Возмущенно проговорила Ира. Скажи ей, это нормально вообще, а? Ты бы смогла так? Скажи. Нет, я бы точно не смогла, решительно проговорила Света. Я могу любить только того, кто меня любит. И уж ни за что на свете не позволила бы сделать из себя жертву. Да и было бы из-за чего мучиться, подумаешь. Но не хочешь Вале говорить правду, и не говори. Оставь все как есть, если уж тебе так приспичило его пожалеть. В чем проблема-то? О чем спич? Да как вы не понимаете, девочки? Виновато проговорила Настя. Вы же главного так и не поняли. Нельзя в этом случае человека обманывать. Нельзя. Это же унизительно для него, когда правду знают и скрывают. Ну, знаешь, если бы все женщины в подобных случаях вываливали всю правду наружу, у нас бы семейных пар практически не осталось. Ты чего такая наивная, Настя? Вон эта Лиза, которая первая Валина жена. Она ж молчала, хотя наверняка знала, от кого детей родила. А вообще, тебе решать, конечно. Мы со Светкой, по большому счету, тебе не советчики. Мы ж только со своих колоколен можем советы давать. А наши колокольни по сравнению с твоей мелковаты выходят. Это ж ты у нас высоко сидишь, далеко глядишь, все по совести и правде хочешь решать. Вот и решай. Что ж, и вообще, хватит уже обсуждать эту щекотливую тему. Давайте лучше выпьем, да посплетничаем от души. Вы слышали, что Славка Горохов уже с третьей женой развелся? «Да ты что!» – ахнула Света, поддавшись вперед. «Она ж на 10 лет моложе его. Вот дает поганец. А я чуть за него замуж на третьем курсе не выскочила. Теперь бы тоже была разведенка». Ира и Света принялись яростно обсуждать горячую новость, потом перешли к другим новостям, не менее животрепещущим. Настя никакого участия в их трепотне не принимала. Сидела, пила вино из бокала маленькими глотками. Не заметила, как выпила первый бокал, потом второй. Голова приятно закружилась, потяжелела, и мысли в ней потекли хороводом, уже ненавязчивым. Потом, все потом. Она потом все решит, сказать Вале или не сказать. И Никите тоже. А пока пусть все останется как есть. В конце концов, имеет право. Молчание ведь тоже решение, если по большому счету. Пусть неправильное, но решение. Валя позвонил ей на следующий день, спросил с нетерпеливой тоской в голосе. «Настя, ты сделала то, что обещала? Скажи!» «Нет, Валь, пока возможность такая не появилась, тем более Ирка в отпуске». «А когда, Настя? Ты же обещала помочь. Или мне самому с девочками поговорить, а?» «О чем?» – испуганно спросила Настя. «Ты что хочешь, сам их в лабораторию повезти? Нет, не надо этого делать, Валь. Да и не пойдут они. И вообще не поймут этих твоих поползновений». «Но что мне тогда делать, Настя? Понимаешь, я все время об этом думаю. Просто места себе не нахожу. Мне надо знать правду, понимаешь?» «Ну зачем, Валь? Ты же все равно их меньше любить не станешь». «Конечно, не стану. Но мне надо знать правду. Хотя бы для того, чтобы успокоиться и жить дальше. Да я сам не знаю зачем. Не могу объяснить. Давай с тобой встретимся, а? Я поговорить хочу». «Валь, успокойся. Ну о чем нам с тобой еще говорить? Я же тебе обещала, сделаю этот проклятый тест». «Ты знаешь, я просто уверен, что этот твой... Он просто не может быть биологическим отцом моих девочек. Априори не может. Но мне надо все равно знать». «Я поняла, Валь. Я сделаю, обещаю тебе. Успокойся, пожалуйста». «Когда мне можно тебе позвонить?» «Ну, давай через месяц». «Почему так долго?» «Говорю же тебе, Ирка в отпуске». «Ладно, через месяц так через месяц. Я эти выходные хочу с девочками провести. Отпустишь?» «А когда я их держала, Валь?» «Ну да, извини. Я просто хотел сказать, чтобы ты с ними поговорила. Чтоб они не отказывались, как обычно. Мне тяжело, когда они не хотят меня видеть. Согласись, это неправильно». «Да они просто очень заняты, Валь. Ты же знаешь. Каждый день по минутам расписан». «Что, для родного отца и секунды свободной нет? Я же скучаю. Мне плохо без них». «Да, Валь, я поговорю с ними. Обещаю». «Спасибо, Настя. Ты добрая. Ты очень добрая, а я... Я столько страданий тебе принес». «Да никаких страданий, Валь. Все хорошо у меня, правда». «Ты счастлива с этим, да?» «Его Никитой зовут. Ты же знаешь». «Ну, кому ж знать, как не мне. Ладно, что ж, я рад, что ты счастлива. Значит, поговоришь с девочками?» «Да, я же сказала. Пока, Валь». «Пока». Она и сама удивилась, как легко ей удалось соврать. Особенно про Ирку, которая якобы в отпуске. Буквально с языка сорвалось. Наверное, слишком хотела этой отсрочки, вот и получила. Целый месяц теперь впереди. Можно еще подумать. Да только что она даст, эта отсрочка. О чем думать-то? Ведь маяться придется, а не думать. Не лучше ли было сразу в правду нырнуть? В эту холодную и жестокую правду, которой так боится Валя? Да и почему, собственно, она его от этой правды оберегать должна? Ирка со Светой правы. Он ведь подло с ней поступил. Стало быть, и наказание понести должен. Фу, фу, какие мыслишки противные, господи. Мстя моя будет ужасной, ага. Да и за что ей Вале мстить? Что полюбил другую женщину? Разве он в этом виноват? И разве было бы лучше, если бы он остался? Ложился бы с ней каждый день рядом, а думал о другой. Нет, вот этого уж точно не надо. Пусть лучше будет так, как есть. Ты чего не спишь? Услышала она за спиной голос Никиты и вздрогнула, когда его теплая ладонь легла ей на плечо. Вертишься полночи, маешься чем-то. Что-то случилось, Насть? Нет, нет, все хорошо. Просто у меня бессонница. Пролепетала тихо, будто сквозь сон. Да я уже заснула почти. Ты меня разбудил. Правда же, у нас все хорошо, Никит? Правда, конечно. Лучше и не бывает. Все, все, Настюша, спи давай. Я люблю тебя. Все хорошо, милая, все хорошо. Она и впрямь заснула, убаюканная его ласковым голосом. И уже на краешке сознания мелькнула вдруг мысль. Да лучше бы так о Никите переживала, господи. Сказать ему или не сказать? Чего она все провалю-то? Отрезанный ведь ломоть. Месяц прошел быстро. Настя и опомниться не успела. И никакого решения так и не смогла принять. Откладывала его до последней минутки. А когда та минутка наступила, то есть когда Валя позвонила в очередной раз, почти принудила себя произнести. «Да, Валь, сегодня. Сегодня к вечеру будет готов тест. Ирка обещала». Можно было сразу всю правду выпалить, конечно, если уж так получилось. Но опять-таки отсрочку себе дала. На сей раз до вечера. Ну сколько можно в самом-то деле? И Валя уже весь измучился. «Тогда вечером встретимся, Насть?» неуверенно спросил Валя. «Сможешь из дома вырваться? Или тебе у этого твоего отпрашиваться надо?» «Нет, мне не надо отпрашиваться. Если хочешь, давай встретимся, Валь». Хотела добавить, если тебе так легче будет, но не стало. И без того Вале предстоит всю правду узнать, каково-то ему будет. Договорились встретиться в том же кафе, на набережной. Погода была пасмурной, изредка принимался накрапывать дождь, но они все равно сели за столиком на улице, под хлипким тентом, который то и дело принимался хлопать парусины под сильным ветром. Тут же подошла официантка, приняла заказ. Когда та ушла, Валя требовательно глянул на нее. «Давай, говори». Было в этой требовательности и еще что-то. Испуганное, униженное, вымученное. Будто Валя уже знал, что она ему скажет, но все еще на что-то надеялся. «Валь, вот я все равно не понимаю, почему для тебя эта необходимость знать правду имеет критическое значение? Неужели, если ты будешь ее знать, что-то изменится в твоей жизни, Валь?» Настя и сама слышала, как жалостливо звучит ее голос. Наверное, для Вали звучит уничижительно. Вон, как он побледнел сразу, как обозначились провалами серые тени под глазами, как дрогнули желваки от сдерживаемого внутри гнева. «Говори, Насть, не мучь меня больше!» «Говори!» – произнес он глухо, не глядя на нее. «Что ж, я скажу. Хотя, поверь, мне тоже сейчас трудно». «Говори же, ну! Без ножа ведь сейчас режешь!» «Да, я скажу. Это не твои дети, Валь. Тест показал полное родство с Никитой. Он является биологическим отцом девочек. Всего лишь биологическим, Валь. Ты слышишь меня или нет? Все равно ты останешься их отцом, как бы там ни было». Казалось, Валя никак не прореагировал на сказанное ею. По-прежнему сидел, глядя в сторону. Подошла официантка, молча поставила перед ним чашку кофе и стакан с минеральной водой. Потом глянула с любопытством в сторону Насти. Мол, что это с вашим мужчиной? Застыл, как изваяние. Чем-то недоволен, что ли? Вроде все нормально. Кофе горячий, вода из холодильника. Не придерешься. Настя улыбнулась ей. Все хорошо, мол. Отпила из своего стакана. Снова посмотрела на Валю. Он вдруг повернулся к ней резко. Спросил быстро. «А ты не врешь мне, Насть? Скажи честно. Нет, Валь, разве я хоть раз в жизни тебя обманывала? Ну да, извини. Да, ты такая, патологически честная, врать не умеешь, да. Выходит, само так получилось, что ты мне нечаянно отомстила. В лучшую для себя сторону. Я не собиралась тебе мстить, Валь. Я даже больше тебе скажу. Никита о результатах теста ничего не знает. Я ему не сказала. Почему? Ну, как тебе сказать? Он и не спрашивает особо, в отличие от тебя. Ну да, зачем ему знать? Он же такой, он же ветер, Казанова хренов. Ему лишь бы нагадить в чужую жизнь, а там хоть трава не расти. Ну зачем ты так, Валь? Ладно, не буду. Прости, что оскорбил твои чувства. Хочешь, я вообще ему ничего не скажу, даже если спросит. Валя глянул так, будто она его добила своим вопросом. Резко встал с места, так что опрокинулся стул, и посетители за соседним столиком с любопытством оглянулись на них. Достав из кармана пиджака несколько купюр и не рассмотрев достоинства, Валя сунул их под стакан с водой, потом быстро пошел к выходу, даже не попрощался. Настя тоже долго задерживаться не стала. Подозвала официантку, попросила рассчитаться, указав глазами на купюры. «Но здесь много», – растерянно проговорила официантка, протягивая ей сдачу. «Ничего, оставьте себе», – отмахнулась Настя, грустно улыбнувшись. «Что, поссорились, да?» – не удержалась от любопытства девушка. «Или расстались? Мужчины всегда так болезненно реагируют, когда не от них такая инициатива идет». Настя ничего ей не ответила, только плечами пожала неопределенно. Девушка, пробормотав свое «извините, спасибо», отошла от столика. Домой Настя решила идти пешком. Это ничего, что накрапывал дождик. Хорошо даже. Когда идет дождь, всегда лучше думается. Хотя то, что происходит сейчас в голове, и думами по большому счету не назовешь. Скорее, это страх пополам с тревогой. Что же теперь будет, Господи? Как Валя все это переживет? Как будет общаться с девчонками? А вдруг он заявится выяснять отношения с Никитой? Зря она позволила ему так быстро уйти. Зря. Надо было разговорить его, растормошить, чтобы отчаяние наружу вышло, пусть и с гневом. Да если даже на минуту представить, что он сейчас чувствует. Валя, Валя, почему же я так волнуюсь за тебя? Объясни. Ведь мне все равно должно быть, по большому счету. И даже более того, мне сладко-злорадно должно быть. А мне почему-то больно. Так же больно, как и тебе. Почему, Валя? Почему? С таким настроением и пришла домой. Никита готовил ужин на кухне. Девчонки ему помогали, смеялись, как всегда, его шуткам. Полная идиллия царила на кухне. Ей бы радоваться этой идиллии, а она встала в дверях изваянием, не найдя в себе сил даже улыбнуться. «Ой, мама пришла!» – ласково пропела Олька, раскатывая пельменное тесто. «А чего ты такая грустная, мам?» «Да день трудный был, Олечка. А мы пельмени лепим, мам». Подхватила тут же Полька, весело глянув на Никиту. «По новому крутому рецепту. Практически бескалорийные». «Хм, как это пельмени могут быть бескалорийными, Поль?» «А Никита нам так сказал. Если добавить в говяжий фарш много зелени и не грамма жира, то получится совсем мало калорий». «Ну, если Никита сказал, значит, так и есть. Что ж». Никита глянул на нее вопросительно. «Случилось что? Почему такой голос грустный?» Она едва заметно мотнула головой. «Нет, все в порядке, мол». Повернулась, вышла из кухни. Лишняя она на этом празднике веселой жизни. Лишняя со своим плохим настроением. Ушла в спальню, легла, набросила на себя легкое покрывало, закуталась в него с головой. Вскоре в спальню тихо зашел Никита, положил ей руку на плечо, спросил тихо и ласково. «Ну что с тобой происходит, Настенька? Ты скажи, может, я не понимаю чего-то?» «Может, что-то не так делаю? Ты скажи, не держи в себе. Я мигом исправлюсь. Ты же знаешь, какой я в этом смысле пластичный, податливый. Ты только скажи». Она напряглась на секунду. «Может, и впрямь ему сказать? И пусть все будет, как будет. Пусть сам решает, как дальше жить». Секунда прошла, и вместе с ней прошла и решимость. «Нет, не надо ему ничего знать. Сам ведь сказал давеча, не хочет ничего знать. Многие знания... Многие печали. Такой уж он человек. Что ж, имеет право таким быть. Природу человеческую ни знаниями, ни печалями не изменишь. Как пахнет вкусно. пробормотала она, выпрастывая лицо из покрывала. «Просто с ума сойти, как вкусно!» «Так это пельменями пахнет! Все уже на столе, Настя! Я пришел за тобой! Пора ужинать! Пойдем, а? Я сегодня вино испанское купил! Очень вкусное! Сухое, как ты любишь! Пойдем?» «Да, я сейчас! Ты иди! Я через 5 минут приду! Переоденусь только!» Никита ушел, а она будто выдохнула, прикрыв глаза в изнеможении. «Нет, не скажет она ничего Никите! Все, решено!» И больше к этому вопросу она возвращаться не станет. Потому что можно испортить все. Сейчас ведь всем хорошо. И Никите, и девчонкам. И пусть будет хорошо. И пусть Валя остается отцом. Тем более Вале она обещала, что Никита пока ничего не узнает. Да, пока. Хорошее слово «пока». Можно за него уцепиться. Взять такой грех на душу. А потом она выберет подходящий момент. Ведь жизнь, она такая, все время подходящие моменты подбрасывает, только успевая ловить. А пока пусть все остается как есть.